454. Когда поймете основы иерархии, мы перейдем к разъяснению средоточия духа, к сердцу. Чтобы связать цепь миров, нужно будет уделить особую внимательность сердцу. Только так удержимся в пределах природного нарастания духа. Дом духа в сердце. Мышление об иерархии одухотворяется сердцем. Так мы по-прежнему останемся в природе истинного накопления.